приключениях лукоморских витязей почему-то ничего не было сказано, что обычная русалка может одной рукой мертвой хваткой удерживать человека, небрежно жестикулируя при этом другой во время разговора. «Потяни время!» Успел шепнуть ему здравый смысл, уворачиваясь от пинка отчаяния. «Умею», — признался царевич. «Вообще-то люди все говорят. Наверное, у вас просто не было возможности с нами пообщаться. А ведь люди, наоборот, считают, что русалки умеют только петь. И то только когда... это... ну...» «Охотятся», — радостно подсказала Милана. Иван уцепился за это слово. «А что вы едите, когда люди не клюют?» «Консервы?» Осторожно спросил царевич. «Иногда поклевка бывает такой хорошей, что русана заготовляет консервы впрок», — охотно разъяснила Милана. «Я тоже как-то пробовала, мы вместе делали, но мои почему-то через 2 дня испортились. Русана говорит, что крови много осталось и кости слишком крупные, а я вроде все по рецепту делала, да и при ней же. По-моему, я просто не способная к кулинарии. Зато пою лучше всех». «Болтаешь ты больше всех», — беззлобно проворчала русалка постарше. «Пошли давай, время идет. Еще начинку и маринад готовить. Сегодня я тебе помогать не буду, привыкай к самостоятельности». «Ну, Русана...» Гнусаво капризным голосом избалованной принцессы протянула Милана. «Пошли, пошли!» Русалка сделала еще один шаг в глубину. Царевич забился, чуя конец. «Отпустите меня! Вы не имеете права, это негуманно! Мы братья, то есть сестры, то есть... пустите меня, пустите!» Холодная вода коснулась подбородка. Иван даже не понял, а почувствовал всеми фибрами души, даже при таких обстоятельствах, не желавшей покидать давно промокшие пятки, что это его последнее мгновение на свете. И, не сознавая, что делает, набрав полную грудь воздуха вперемешку с туманом, заревел. «Прощайте, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый коряк». И только допев песню до конца, он понял, что допел ее до конца, и от изумления затих. «А еще знаешь?» По голосу Русана. «Знаю». «Спой». «Славное море, священный скал». И пока звонкий молодой голос усердно выводил повествование о злосчастном бродяге, голова лихорадочно старалась мыслить, по возможности не сбиваясь такта и не путая слов. «Почему они слушают? Что я о них знаю?» «Молодцу плыть недалечко». «Так, русалки, людоеды». «В дебрях не трону». «Живут в реке, поют для привлечения добычи». «Поют». «Миновала». «Любят петь». «Вода». «Мамочки, забыл». «Сначала. Надо начать сначала». «Славный корабль». «Любят воду». «Понял». «Славный корабль». «Ой, что я пою. Песни о воде. Они любят песни о воде». «Амулевая бочка». «То есть, пока я буду петь им про воду, они меня не тронут. Вероятно». «Еще!» потребовали обе в голос, как только замолк последний звук. Раскинулось море широко. И опять до конца. И когда непререкаемым тоном Милана потребовала петь дальше, царевич решил пустить пробный шар. С удовольствием. Только мне вода в рот попадает, и дыхание сбивается в таком положении. Может, меня можно вертикально держать? Ну, или хотя бы под углом 60 градусов, а? Умник нашелся. Неласково высказал свое мнение Русана, но из воды его вынесло. И с размаху, как тряпичную куклу, усадил на берег. Непроизвольно у Ивана вырвалось порочащее звание лукоморского витязя. Ой! Потянувшаяся к пострадавшему месту царственная рука тут же была перехвачена русалочкой. Та же участь постигла и неподвижную другую руку. Ну что, устроился? Пой дальше и не вздумай бежать. Потребовала Русана. Иванушка открыл рот и вдруг с ужасом понял, что не помнит больше ни одной песни о воде. А попробовать спеть что-нибудь другое у него не хватало духа. Если им нравилось слушать про воду, это не значило, что при первых же словах о чем-нибудь другом он через секунду не окажется снова в реке. И на этот раз навсегда. Ну? Спой, рыбка. И Иван запел. Море, лукоморское море. К счастью, пока он пел, изо всех сил надеясь, что русалки не обратят слишком пристального внимания на наличие в лукоморском море колосьев и прочих предметов, порядочному морю неприличествующих, ему вспомнилось еще несколько песен про разнообразные реки, пруды, заводи и протоки. Но когда после слов «Здравствуй, лукоморское море, я твой тонкий колосок». Царевич сразу же начал «Тихие пруды». Милана несколько смущенно перебила его. «Да что ты все о воде, да о воде?» «А про любовь знаешь?» «Рано тебе еще такие песни слушать». Сурово, но как-то не очень убедительно возразила старшая русалка. «Ну, русаночка, ну пусть поет». «Ну пусть». Неожиданно легко дала уговорить себя та. Про любовь Иван знал. Окна дворцовой библиотеки выходили на лужайку, где по вечерам, летом в хорошую погоду, собирались на гулянки столичные девки да парни. И поскольку голосистыми певцами лукоморья славил Систери, а читать младший наследник престола любил больше всего на свете, то репертуар передовой части городской молодежи накрепко впечатался в его память вместе с текстами древних историков и географов, хоть и помимо его воли.